Писатель орудия языка. Альгердас Тимус Антонайтис Лютас Моцкунас. Ежемесячник, издающийся в Чикаго на литовском языке, ноябрь 1976 года. В аннотации, в частности, говорится. С поэтом беседовали во время состоявшегося этой осенью съезда Федерации Литовское культурное общество в США, на котором Бродский рассказал о Томасе Венцлове, а на литературном вечере читал свои стихи, тоже посвященные Томасу Венцлову. В том же номере в описании съезда есть такие строчки. Каждый год устроители съезда приглашают какого-нибудь особенного гостя. В этом году им был русский поэт Иосиф Бродский. Бродский говорил о Томасе Венцлове, с которым встретился и подружился, когда сам бывал в Литве. Не знаю, по чьей вине, то ли Федерация не объяснила Бродскому, чего ожидать, то ли Бродский не нашел времени подготовиться, то ли ему трудно выражаться в прозе, но этот разговор получился весьма нескладным. Позднее литературный вечер. Теперь все иначе. Бродский читал свои стихи, написанные на родном языке. Перед нами был совершенно другой человек. Его слова прозвучали своеобразной мистической мелодией, словно литургические интонации православного священника. Может быть, непонятность этих слов придала им эту мелодию, эту магию, но слова не важны, когда поэт в силах создать такую атмосферу, какую Бродский на несколько минут создал. Как вы оцениваете сегодняшнюю русскую поэзию в Советском Союзе в сравнении с западной или с поэзией досоветского периода? Сегодня она мне явно менее интересна, чем русская поэзия первой половины этого столетия. В сравнении с западной ее мысль более агрессивна, со склонностью что-либо констатировать, как-нибудь повлиять на общество. Насколько сильна или влиятельна подпольная или самиздатская литература, особенно поэзия? Достаточно она сильна, чтобы оценивать ее по тем же критериям, что и официальную? Отвечая на этот вопрос, я как раз имел в виду подпольную поэзию, потому что последняя намного разнообразнее технические совершения, чем официальная. С другой стороны, иногда трудно провести линию между той и другой, потому что и подпольная находит способы попасть на страницы официальных изданий, равно как и творчество признанных поэтов нередко появляется в подпольных изданиях. Подпольное творчество имеет гораздо больше общего с искусством. Каково положение сегодняшних русских эмигрантов с точки зрения культуры? Многие ли активны в культурной деятельности? Сколько выходит книг, газет, доходят ли они до Отечества? Мне было бы трудно дать какую-либо точную статистику. Не менее 5 крупных журналов культуры издается в США, Франции, Германии на русском и английском языках. «Вестник», «Континент», «Новый журнал». Как минимум по одной газете выходит в США и Франции, а в Германии выходит 3 или больше чисто антисоветских периодических изданий. Не меньших сегодня в Израиле. Сколько у них читателей? Если сложить читателей всех журналов вместе, может быть, и набралось бы около 50 тысяч. Читателей газет можно набраться больше. Что я мог бы сказать о качестве этих изданий? Ситуация писателя похожа на ситуацию жены Цезаря. Никому не дано ее контролировать. В самой России за писателем присматривают полчища редакторов, корректоров и цензоров, ножницы, которых иногда оказывают плохое, а иногда неплохое влияние. В эмиграции писатели нередко тонут в словесности, которая вливается в пустословие, в злоупотребление словом. Оказывает ли творчество здешних писателей влияние на Россию? Вряд ли. Если оказывает, то очень небольшое. Трагично, что те, кому оно доступно, относятся к истеблишменту. Это не рядовые писатели или любители литературы. Конечно, тамошний читатель довольно хорошо знаком с Набоковым, однако сомневаюсь, что он достаточно знает о Ходосевиче, который умер до войны и был, пожалуй, лучшим русским поэтом того времени. Современная поэзия в США практически потеряла читателя. Если продается более 2000 экземпляров поэтического сборника, это считается большой удачей. Почему? Говорят, что писать современную поэзию легче, чем читать. переживает ли и русская поэзия такой же кризис. Не думаю, что поэзия когда-либо была широко читаема. Стихи читает, наверное, не больше 1% читающих. Интересующихся, возможно, было больше, когда распространением поэзии занимались трубадуры при дворцах и замках. Теперь поэты и распространители поэзии объединены в академических институциях. В восточном мире у них нет и академического прикрытия. На читателя эти условия, может, и не влияют, но не влияют на самую поэзию. По-моему, сегодняшняя поэзия восточного мира намного живее, интереснее жизни. Как и любая форма искусства, поэзия тоже попытка уйти от реальности. Эскапизм. И он более необходим там, где реальность мрачнее. В восточном мире художник вообще в большей степени отдает себя творчеству, потому что искусство за железным занавесом осталось единственно чистым, незамаранным предметом. Если обычно пианист-виртуоз должен проводить за пианино по меньшей мере 6 часов каждый день, то его коллега за железным занавесом проводит больше уже потому, что его пугают не слишком приятные альтернативы. Мне кажется, что сегодняшняя поэзия там лучше и потому, что поэты в восточном мире, с одной стороны, испытывают за века развившийся комплекс неполноценности по отношению к Западу, а с другой стороны, они просто жаждут соперничать со здешними поэтами. А если так, достижения Запада необходимо усвоить. Восточный поэт хочет написать лучше Томаса Элиота, иногда ему это удается. Доводилось ли вам знакомиться с творчеством литовских поэтов? Если Адама Мицкевича не считать литовским поэтом, то я читал немного. Отчасти знаком с творчеством Радаускаса, Александришкиса, читал Донелайтиса и некоторых других. Довольно хорошо знаком с творчеством Томаса Венславы, а это о качестве литовской поэзии мне все и говорит. Томас Венслова был хорошо знаком с западной поэзией, а потому у него есть все основания чувствовать себя спокойно и уверенно. В этом смысле он полностью использовал те льготы, которые он получает, будучи литовцем. Хотя в его творчестве заметно влияние Мандельштама, Ахматовой и некоторых современных английских, французских поэтов, я бы сравнивал с Рильке. И то в основном по размаху и масштабу, а не по творческому родству. Рильке в большей степени эстет. Томаса Венслову следует отнести к наиболее выдающимся поэтам наших дней. Один литовский критик назвал Томаса Венслову поэтом отчуждения. Я полностью согласен. Назвать поэта поэтом отчуждения — величайший комплимент, который ему можно сделать. Каковы обязанности писателя-эмигранта по отношению к своей стране? У писателя, каким бы он ни был, одна обязанность — хорошо писать. Каково ваше мнение о ленинских премиях писателям и деятелям искусства? По мне, такая премия и говна не стоит. Я бы ее принял как оскорбление. Это Нобелевская премия для самых жалких. Хотя, конечно, и она имплицирует некоторые литературные ценности и открывает пути к некоторым возможностям. Как выглядит западный литературный эстаблишмент? Возможности жизнеобеспечения писателей. Я никогда не надеялся жить только литературным трудом, ни там, ни здесь. Выпустить книгу здесь, конечно, намного легче. Одна беда в том, что свобода слова неизбежно ведет к его инфляции. Каково ваше мнение о тезисе Шафаревича, что отъезд творческих людей из Советской России несет гибель ее культуре? Я не согласен. Я полагаюсь не только на народ, но и на язык, писатель — орудие языка. Язык остается, невзирая на личности. Так уж случается, что постоянно появляются писатели, которые раскрывают и выявляют зрелость языка. Пока будет жив русский язык, он сохранит свою великую литературу, несмотря на все отъезды, преследования и так далее. Нынешний отъезд писателей или их изгнание из страны можно было бы сравнить с чистками, происходившими в конце 30-х, которые живую литературу сильно пообрубали. Однако она всегда возрождается. Хорошую литературу можно задержать, но не остановить. Перевод с литовского Рамунаса Р. Катилюса.